Нашел, лишь отчасти. Сразу за ним шли двое невероятно серьезных и сосредоточенных твиликов. Молодые мужчины этой расы пришли на площадь явно не ради шуток. Смешки донеслись от низкорослого чернокожего парня в кожаной куртке и девушки с пепельными волосами, уложенными в две тугие косы. Вот так заводила и его шайка. Мне захотелось прикрыть от досады глаза. Меня пришли убивать два джедая и кучка великовозрастных детей. Вы умрете. Это была не угроза и не предупреждение. Я просто озвучил то, что собирался сделать, и то, что произойдет в любом случае, вложив в это столько силы и убеждения, что голос задрожал вместе с окружающим воздухом. Они отступили, на шаг или два, стоило словам сорваться с моих губ, только парень с льдистыми глазами остался стоять на том же месте, в каких-то пяти шагах от меня. «Но и ты умрешь тоже, ситх», — процедил он в ответ, медленно и явно красуясь, снимая со своего пояса световой меч. «Пять шагов». Практически идеальная дистанция для базового выпада. В этом обучении джедаев мало отличается от ситхов. С тихим шелестом плащи соскользнули с них, открывая вполне обычные для джедаев одежды. Стандартные коричневые туники, такие же штаны, подпоясанные широким поясом с инструментами и высокие сапоги. И белые рубашки, ну куда же без них, позеры. Значит, людям на этой площади, вы права выбора не даете, проговорил я в ответ, желая получить в свое распоряжение совсем немного времени. Решение принято, для милосердия нет места, и нет времени. Мысли мечутся, я лихорадочно вспоминаю ускорение свободного падения для Корусканта. Ответственно заявляю, это очень сложно, вспомнить то, чего никогда не знал. Оставалось только надеяться, что легкие подрагивания правой руки, эти, пусть прошедшие войну, глупцы, спишут на нервы. Я вбил все необходимые данные для расчета и получил результат одновременно с активацией его светового меча. 34 секунды. Почти вечность, учитывая время для торможения. 40 секунд, предел, когда есть шансы, что там, наверху, в башне, выживет хоть кто-то. Торможение с перегрузкой около 4,5 г, в течение 9 секунд, лучшие шансы, чем никаких. Я, Ви Малрекс. Парень запнулся на собственном имени, громко и шумно выдохнул, но все, же закончил. Буду тем, кто убьет тебя, ситх. Страх, предвкушение и нетерпение, юнец невольно обдал меня содержимым собственной души. Джедай нахально улыбнулся, выставляя перед собой световой меч, мягко пружиня ногами и переминаясь на месте. Остальные просто ждали, видимо предоставляя своему лидеру честь первому стать убийцей ситха. Только сейчас я понял, насколько они все молоды, но это уже было неважно. Шпиль единства еще висел. Моя левая рука взметнулась, за мгновение, прежде чем я отпустил башню, голубое лезвие в руках бывшего падавана сделало полоборота. Короткое шипение. На лице несостоявшегося героя застыло удивленно обиженное выражение. Две кровавые дорожки, разделенные носом, кровь удивительно яркая, алая. Стрелка из бискара, брошенная мной, почти не раскалилась в жаре световом меча. Он даже не понял, что умер. Дикий отчаянный звериный крик взметнулся над площадью. Эта девочка с пепельными волосами только что поняла, что ее друга, а возможно и возлюбленного, не стало. Так бывает, когда дети начинают играть во взрослые игры. Но для меня это было неважно, в голове хронометром стучало сердце. Тело незадачливого убийцы только начало падать, а там, наверху, теряли собственный вес сотни и тысячи людей, зависая в воздухе. Необычайная легкость окутала меня, стоило только разжать хватку невидимых пальцев на шпиле, зависшем в небе. Мысли стали кристально чисты, тени сомнения ушли на второй план. Световой меч, мягко соскользнув с пояса, доверчиво ткнулся в раскрытую ладонь. Расстояние между мной и несостоявшимися героями я преодолел в три размашистых шага. Секундный ступор, чувство удивления и страха пришли от собравшейся толпы одаренных. Активация светового меча, замешательство, ну да, мой меч не красный, но убивает он так же, если не лучше. Привычный выпад, снизу вверх, твилики ловят его на перекрещенные клинки, стараясь заблокировать. Глупцы, юношей подбрасывает в воздух словно кегли, правому успеваю чиркнуть самым кончиком светового клинка по бедру. Время уходит, не вижу лиц, не распознаю эмоций, смерть приближается, вместе со все растущей тенью. В звенящей тишине, мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон. Зеленый световой меч ловлю на предплечье. Просто и без затей, бью клинком снизу вверх, пронзая негра в кожаной куртке насквозь. Его меч оставляет на моем плаще длинную подпалину. Боль в груди, тяжело дышать, он отрывисто ловит губами воздух, неважно. Они должны были знать, что могут умереть. А те, жжение в плече, куда угодил чей-то клинок. Наплечник держит, отмахиваюсь, кружусь. Ловлю клинок еще одного будущего трупа на собственный меч. С тихим воем, кричит его владелец, когда мое лезвие проскальзывает вдоль его меча, лишая его пальцев. Короткий, неказистый и некрасивый тычок лишает его жизни. Две фигуры в высоком прыжке, красивом акробатическом пируэте, атакуют меня сверху. С шипением их мечи погружаются в бескровые наплечники. Удивление, осознание, страх поздно. Один из твиликов с обожженным бедром замешкался на мгновение, и я развалил его наискось от пупа до плеча. Их осталось трое, молодые джедаи разорвали дистанцию. Второй из наскочивших на меня твиликов морщится, притягивая с земли собственную кисть, вместе с зажатым в ней световым клинком. Когда я только успел, левый он держит свой меч, и еще достаточно уверенно. Испуганные, мертвые юные лица. Не знаю, успело ли до них дойти, во что они ввязались. Запах крови, гари и дерьма шибает в нос. Это кто-то из лежащих на площади распрощался с содержимым кишечника. Красиво умереть можно только в балладах. Сдавайтесь, короткая фраза соскользнула с моих губ, одновременно с пониманием всей глупости сказанного. Но, всего на мгновение, рука твилика с мечом дрогнула. Нет, девочка с пепельными волосами с яростным криком прыгнула на меня, высоко занеся меч. Шипение, яркая вспышка скрестившихся мечей, удар левой рукой, наотмашь, словно дубиной. Кинувшаяся на меня истеричка отлетает в сторону, получив страшный по своей силе удар в плечо. Отчетливо слышу треск ломающихся костей. Шаг, твилик почти не сопротивлялся, когда мой меч мягко выбил его клинок, вместе с пальцами. Кулак левой руки с чавкающим звуком погрузился в его лицо. И вот он остался один, застыв в нерешительности, слепо выставив перед собой меч единственным возможным щитом. Парень с яростным криком бросился в отчаянную атаку. Я развернулся на пятках, черканув самым кончиком меча, на излете еще задев лезвие его синего клинка, выбив этим столкновением тучу искр. Его обезглавленное тело сделало еще три шага, прежде чем напоролось на свой собственный меч. С противным шипящим звуком клинок дезактивировался от перегрузки. Одежда на мертвом джедае загорелась. Голова кружится, чувствую его удивление. Удар, кажется, что я качусь. Темнота, он умер. Тело словно горело. Броня регистрировала множество повреждений. От плаща остался какой-то жалкий куцый огрызок, искромсанный ударами световых мечей. В левой ноге что-то заклинило. Коленный сустав слушается с неохотой. В висках оглушительно стучит сердце. Я обернулся, разворачиваясь к последнему все еще живому противнику. Джедайка была метрах в 15 от меня. Закусив прокушенную губу, будто сломанная кукла, медленно, неуверенно, дерганными движениями, поднималась с земли. Это было страшно, она умирала. Сломанное ребро пробило ей легкое, но она поднималась, ведомая только одним желанием – убить меня. Никогда не испытывал на себе столь концентрированной ненависти. Вот и все, выдохнул я вместе со словами, ловя в перекрестии прицела изломанную фигуру, дав очередь из бластера на моем правом предплечье, практически до перегрева. Удивительно, но даже в таком состоянии она сумела вскочить и отбить целых два импульса, прежде чем остальная очередь сложила ее пополам. Время вышло. Все, на что меня хватило, это поймать взглядом Асаку и вскинуть ладонь. Кажется, вся тяжесть мира снова опустилась на мое несчастное тело. Воздух выбило из легких, на глаза навернулись слезы, жилы вспучились на висках. Наверное, рожать взрослого ежика было бы легче. Спустя долгие, как вечность мгновения, башня мягко и нежно коснулась пальцев, затем довертелась, уперлась в ладонь, зависнув на высоте каких-то 3 метра над площадью. Огромная циклопическая крыша накрыла меня собой и ушла туда, вперед, за горизонт. Все же, она перевернулась в воздухе, как в моем не случившемся видении. Дышать стало легче, ощущение такое, что конструкция сама не хотела падать. Интерлюдия. Альдерн. Королевский дворец. У них не было и шанса. Коротко подвел итог Рамкота, откидываясь на своем зрительском месте. Весь поединок он напряженно всматривался в голоэкран, ловя каждое движение. Сейчас старый джедай морщился, потирая переносицу, будто бы у него неожиданно сильно заболела голова. Голос союзника заставил Бейла отвлечься от действия, творимого за полгалактики. Очень нечасто удавалось, вот так, понаблюдать за работой одаренных в их естественной среде обитания. Конечно, запись во всех возможных ракурсах сохранится на серверах дворца, но это будет после. Сейчас, как раз этот черный лорд, предельно пафосно, ловил падающую на него башню. Судя по состоянию его доспеха, у ребят были все шансы, возразил джедаю молодой парень с черными, коротко стриженными волосами. Он бесцеремонно плюхнулся в кресло рядом с джедаем, подхватил с подноса бокал с карельянским бренди, с удовольствием отпил несколько глотков. Судя по раскрасневшемуся лицу и блеску в близко посаженных глазах, под чрезвычайно мохнатыми бровями, это был далеко не первый его бокал. Надо сказать, в этом с Лаксом Бантериоргана был согласен. После короткой, но крайне насыщенной схватки, выглядел лорд неважно. Его броню просто испещряли черные дуги и полосы, оставленные световыми мечами. Да и в конце, он заметно прихрамывал на левую ногу. С каждым прошедшим днем, я все больше убеждаюсь, что информация нашего уважаемого тайного союзника о том, что лорд Вейдер и Энакин Скайуокер одно лицо, не соответствует действительности. Там, на площади, может быть кто угодно, но не бывший джедай, недовольно поджимая губы, проговорил Рам-Кота. Было видно, что ему неприятны сомнения в его правоте. Откуда такая уверенность? Послышался голос из самого темного угла. Медленно и величественно, в центр зала вышел высокий человек с длинными пепельными волосами. Предпочитая все время оставаться в тени, он не принимал участия в обсуждении. Мужчина небрежно поправил кружевные манжеты своей белоснежной рубахи, смахнул невидимую пылинку с весьма щегольского пестрого пурпурного камзола. Длинные волосы, уложенные в множество кос, были перевиты черной бархатной лентой и элегантно лежали на его плечах. Гарм Белойблис, несмотря на свой вид, был самым уважаемым из союзников Бейла Органы, по крайней мере, самым вменяемым. Союзнику, отличающемуся такой здравостью суждений, можно многое простить, а о такой малости, как страсть к красивой одежде, можно было совсем не упоминать. Главное, что в секторе под управлением этого человека, можно было говорить о безоговорочной победе на референдуме. Даже на самом Альдеране ситуация была далеко не так однозначна. Этот ситх может быть кем угодно, но только не бывшим джедаем, буквально выплюнул эти слова Рам-Кота, смерив недовольным взглядом юнца, надирающегося рядом с ним. Что до доспеха, уверен, будь у ситха больше времени, резня получилась бы не столь эпичной и куда менее зрелищной, промолвил Кота недовольно. Приходилось объяснять нечувствительным, этим слепым к силе личинкам сами собой разумеющиеся вещи. Бил даже забыл, как дышать, очень нечасто одаренные делились с посторонними своими секретами. Да мы поняли, одаренные круты, бла-бла-бла, но пока у меня есть это, Лакс Бантерепьяно икнул, похлопав себя по бедру, к которому была пристегнута кобура с бластером. «Никакой этот ваш, вуду-шаман, мне не помеха. Я встречался с вами, джедаями, в бою, и умираете вы так же, как и другие разумные. Хотелось бы напомнить всем собравшимся, что ситха, узурпировавшего власть, отправились убивать сразу 6 мастеров, в результате выжил только один», зло ответил наглецу Рам-Кота, приподнимаясь со своего места. «И что же, как же там эти, ваши, фокусы со световыми палками? Все эти стили, уловки, чувство опасности», нахально ответил ему Лакс, не выказывая и признаков беспокойства. Надо сказать, у него было на это право. Судя по отчетам, еще будучи сепаратистом, он заманил в ловушку и убил, как минимум одного генерала-джедая. Очень немногие из нас могут назвать себя воинами, устало опустившись в кресло и прикрыв глаза, заговорил Рам-Кота. Большинство с удовольствием бы заперлось в храме, предаваясь радости медитации и единения с силой. А если говорить о наших боевых стилях, за 1000 лет, прошедших со времен Русанской реформы, они стали, скорее, методами подвижной медитации, чем реальными боевыми навыками. Почему же тогда, вы, одаренные, так бодро обычно машете шашкой и не спешите умирать? Усмехнувшись, спросил Лакс, вновь приникая к своему стакану. В сравнении с обычными людьми, наших навыков и силы, более чем достаточно. Орден, со времен Русанской реформы, прогнил, ослаб. Это требуется изменить. Нас учат, как защитить себя в поединке, как обезоружить противника, но когда такие вот юнцы сталкиваются с воином, намерение которого только одно, как бы убить тебя сподручнее, результат всегда будет закономерным. О, «Кажется, это еще не все», — подала голос Монматма, все это время напряженно всматривавшаяся в голоэкран. Конец интерлюдии. Маленькое кровавое море медленно расползалось от места, где я стоял. Ярко-красная кровь смешивалась с голубоватой кровью убитого мной Алиена. Даже не знаю, к какой именно расе он принадлежал. Да и теперь это не важно, что его кровь добавляет иной колер к красной его товарищей. Медленно, очень медленно, миллиметр за миллиметр, я отвоевываю у бесстрастной гравитации жизнь. Стараюсь не смотреть вверх. Там, из окна, на меня остекленевшими глазами смотрит труп в дорогом костюме. Этого человека раздавило собственным письменным столом. Массивный предмет интерьера, статусная вещь, почти располовинила его. Когда башня опускалась, он был еще жив. Смотрел на меня удивленно умоляющим взглядом, беззвучно открывая рот. Толстая транспористиловая стена не пропускала звуки, но прекрасно пропускала всю ту гамму ощущений, которые испытывал этот человек. 2 минуты, что он умирал, показались мне вечностью. Ну не мог я себя заставить отвести от него взгляд. Это было мое решение, мой выбор, бросить вниз башню. И его смерть, пусть отчасти, на моих руках. Это очень больно, умирать с раздробленной нижней частью тела. Итак, ты готов принять свою смерть, Ситх? Издевательский голос появился одновременно с ногами. А сила опять. Черные форменные ботинки, на границе кровавой лужи. Я поднял глаза, отмечая про себя также форменные брюки, потрепанный серый офицерский китель, времен республики. Невыразительное лицо без особых примет, осунувшиеся, впалые щеки. Щербатая улыбка. Еще один одаренный. Оттуда, где Асака отчаянно рубилась с Куарином, раздался крик гнева и отчаяния. Моя ученица с удвоенной силой насела на своего противника, а тот как будто не замечал ее напора, со спокойной грацией отражая все ее выпады. Черт, как эти мудаки похожи. Человек и Куарин, пусть и разных видов. Ну так просвети меня, джедай, в чем моя вина? Человек в форме не спешил, наклонился, подобрал с земли световой меч. Кончиками пальцев, осторожно, чтобы не испачкаться, он изящным жестом извлек из кармана носовой платок, начав протирать подобранное оружие. Этот меч, он принадлежал девочке с пепельными волосами. Ваша вина в том, что вы узурпировали власть. Мы, силы сопротивления за реставрацию республики, сегодня, здесь и сейчас, объявляем вам войну. Этот меч, меч, погибший в борьбе маленькой девочки, он станет символом. Тем символом, что объединит всех недовольных в галактике, в борьбе против вас. Мы, республиканцы, империя, наш враг, а ты, как слуга ее, недостоин даже суда, только смерти. Ибо он говорил и говорил, кричал, обвинял, но я не слушал. Просто жить вдруг захотелось неимоверно. Глядя, как пляшет в его руке, натертый до металлического блеска меч, я отыгрывал метр за метром. С тихим, едва заметным хрустом, башня над головой поплыла вверх. В голове все кружилось, голос этого человека звучал для меня бессвязно, комично. Мир прыгал, а я тем временем отыграл у смерти еще 10 метров. Оратор продолжал свою проповедь, так и не дождавшись от меня реакции. Полсотни метров, полсотни метров для одного единственного выпада. Шанса на то, чтобы выжить. Но этот человек мне их не дал. С громким шлепком его ботинок вступил в кровь, меч активировался. Одновременно я швырнул в него все 4 оставшихся в левой руке дротика. Он резко и быстро пригнулся, зашипел, как попавший в воду раскаленный брус. Из его правой, насквозь пробитой руки, торчало черное оперение брошенного дротика. Лицо скривилось, с него пропал весь высокомерный лоск. Он оскалился, чтобы в следующее мгновение прыгнуть, занося над головой для удара меч. Пропуская перед собой белую дугу, эта Асака извернулась, запустила один из своих световых мечей. Отчаянный крик взвился над площадью, голубое лезвие пошло вниз. Так, надо чуть сместиться, чтобы принять его на наплечник. Удар. Правую руку обожгло дикой, ничем не смягчаемой болью. А человек в форме лишь сильнее надавил на меч, медленно прожигая бескоровую броню. «Нет, ты не умрешь сразу, я наслажусь каждым мгновением твоей смерти. Давай, отпусти ее, отпусти и тогда», — прошипел человек, приблизив свое лицо вплотную к моей маске. Он убрал свой меч от моего наплечника, занося его для повторного удара, примериваясь, чтобы срубить мне голову вместе с рукой, чтобы в то же мгновение крутануться на месте, отражая в сторону бластерный выстрел. Но только 2 раскаленные дырочки на затылке говорили о том, что выстрел все же достиг своей цели. Республиканец постоял еще несколько мгновений, пошатнулся и упал навзничь в лужу крови. И в этот момент Куаррин разорвал дистанцию между собой и Асакой. Рядом с ним вспыхнул бурун бластерного попадания. Он оглянулся назад, крикнул что-то и скрылся в толпе. Асака же осталась стоять там, на месте только что бушевавшей схватки. Она покачнулась, взглянула на меня и осела на землю. Все замерло, только грудь сдавила спазмом принудительного вдоха. Интерлюдия. Алдеран. Экран все еще работал, показывая, как два звездных разрушителя, типа Эккломатор-2, тяговыми лучами удерживали над площадью Единства покалеченную башню. Все уже давно закончилось. Сновали тысячи медицинских каров, оказывая неотложную помощь пострадавшим, шла эвакуация людей из парящего здания. Тем временем на орбите разворачивалась грандиозная спасательная операция. Там 34 тяжелых корабля своими дефлекторными щитами поддерживали атмосферу вокруг обломка башни Единства, той ее части, что выбросило в космос. Удивительный эффект, наблюдающийся при разрушении подобных конструкций. Новостные агентства крутили сотни всевозможных репортажей, в деталях разбирая события, произошедшие на площади. Тысячи экспертов высказывали свое мнение по поводу последствий событий, и что могло бы быть, не соберись на той площади такая разношерстная команда. Падение Единства называли самым крупным террористическим актом со времен Руусанской реформы. Журналисты, дикторы, корреспонденты пытались осознать и принять появление в галактике новой, крайне агрессивной политической силы. Выступление фанатика, личность которого все еще не была установлена, перемежалось с кадрами скоротечной схватки лорда Вейдера и падаванов. «Итак, можно считать, что мы проиграли», – устало произнес Бейл, сидя в своем любимом кресле. В малой зале Элдеранского дворца повисло тягостное молчание. После подобного зрелища результаты голосования очевидны. Теперь любые прореспубликанские высказывания будут ассоциироваться с этим самым сопротивлением, покивав, добавила Монматма. Женщина была явно сильно огорчена и о чем-то напряженно думала. Зато теперь мы наконец сразу можем приступить к горячей фазе. Пьяным голосом провозгласил Ланс Бантери. Ответом ему были 7 скрестившихся на нем удивленных взглядов. Кажется, даже сдержанный Джал Акбар желал высказать все, что он думает об этом. Конец интерлюдии. Интерлюдия. Императорский дворец. Корускант, ну как тебе представление, девочка моя? Голос уговорившего был довольным, губы растягивались в кривой ухмылке. Говоривший человек восседал в большом и очень мягком кресле. Черный плащ скрывал очертания его тела, голову покрывал капюшон. В этом человеке с трудом, но можно было узнать императора. Слишком уж нехарактерное, благодушное выражение было на лице у мужчины. Ни маски напускного величия, ни тем более давящей ауры ситха. Скорее, оно выражало легкую отеческую заботу по отношению к устройству, что находилось по его правую руку. Это устройство, странный механизм с множеством подходящих к нему кабелей и приспособлений, отдаленно напоминал фигуру человека. Но для того, чтобы сделать такой вывод, надо было обладать изрядной долей больного воображения. «Ты плачешь», — удивился император, поднимаясь и небрежным движением руки погасив голоэкран. В этот момент зажегся свет. Это действительно было живое существо. Женщина, твилечка, со странной бледно-голубой обескровленной кожей. По ее лицу, из единственного глаза, медленно стекла одинокая слеза. Второй глаз был скрыт, спрятан, вместе с ровно половиной ее тела. Выглядело все так, что она была заключена, вмурована в какое-то устройство, оснащенное десятком различных манипуляторов. Ее единственный глаз невидяще уставился в стену, но зрачок не был стеклянным. Женщина, заключенная в машине, была жива. Глаз беспорядочно двигался, словно всматриваясь в нечто, невидимое нам. Император, осторожно перешагнув через пучок проводов, подошел к девушке. Свет становился все ярче, теперь можно было рассмотреть это устройство. Это на самом деле был большой и невероятно сложный дроид, в основании которого и была вмурована женщина. Гармонично встроенная в сложную технологическую связь, таинственная дама не была узницей, пленницей, часть ее обнаженного тела, оставшаяся видной, не фиксировалась механизмами, но было сложно определить, где заканчивается плоть и начинается машина. Шиф Палпатин извлек из кармана своего плаща небольшой флакончик, встряхнул, внутри находилась голубоватая жидкость. «Больно, девочка моя?» – мягко спросил император, но биоустройство ему не ответило. «Ничего, ничего, сейчас станет легче». Палпатин оттянул женщине века, уверенным движением уронив ей на глаз 3 капли. «Имхахаха, возможно, это был стон, может быть, крик, но полускрытые в механизме губы не шевельнулись. Ну вот, девочка моя», — император нежно погладил свое творение по щеке, — «осталось совсем недолго, а дальше, дальше будет не больно, совсем не больно». С губ императора сорвался смешок. Он поднялся по лестнице, ведущей прямо в тронный зал, как раз с обратной стороны его трона. Время для развлечений закончилось, пора было занять свое место на троне. А там, в 10 метрах под ним, в сердце империи, из единственного зрячего глаза капали слезы. Конец интерлюдии. Глава 13. Всегда двое их. На границе слышимости едва уловим высокочастотный писк рассекаемого воздуха, а капсула гравиподъемника, кажется, почти не движется. Хотя на самом деле, этот далекий потомок обычного лифта летит с умопомрачительной скоростью. Но даже так, время течет зыбко неприятно. Дроид-камергер тронного зала причитал что-то жалобное, в тщетной попытке преградить мне путь. Но я не слушаю его, а сила уверенно удерживает черного протокольного дроида на месте. Сложному человекоподобному механизму только и остается, что забавно, заламывать руки. Врата тронного зала едва не сорвало с петель, створки, гулко ударившись о стены, задрожали, но выдержали. И весь мир, окрашенный разными оттенками красного, задрожал. Я пошатнулся, оступился, сделал невольный шаг в сторону. Дыхание сорвалось, броня просигналила о коллапсе дыхательной системы, но мне было, откровенно, плевать. С четко слышимым шипением воздух втянулся в открывшееся небольшое отверстие на гортани. Дыхательный клапан с громогласным лязгом закрылся, исполнив свою функцию, наполнив легкие воздухом, чтобы затем, с характерным шипением, открылся выпускной. На мгновение этот звук заставил меня остановиться, услышав звук самого узнаваемого дыхания на земле. Звук, который невозможно ни с чем спутать. Что ж, видно, время пришло. Время для настоящего дыхания Дарта Вейдера. Поврежденная, оплавленная, искореженная броня исправно выполняла свою изначальную функцию, сохраняла жизнь непутевого владельца, несмотря на все мои попытки угробить себя. Броня, что в одночасье стало как моим спасением, так и узилищем. Поврежденная скорлупа не желала теперь отпускать меня. Где она? Мой голос прозвучал одновременно с механическим вдохом. Это было странно, говорить, не чувствуя движения воздуха во рту. Боль, терзающее мое несчастное тело, отступило, поддавшись, видимо, напору ненависти. О, я мог бы очень много рассказать о боли. К этому непередаваемому чувству невозможно привыкнуть, остаться равнодушным, можно только стиснуть зубы и терпеть. Но сейчас это все не важно. Меня не волнует состояние брони, я почти не чувствую сплавившуюся с металлом плоть на правом плече. Сейчас для меня остался только один человек, сидящий на высоком черном троне с ауродиевыми подлокотниками. Император, мой учитель, проводник в мир искусств темной стороны силы. Шиф Палпатин по-отечески улыбается мягкой, понимающей улыбкой. Сейчас я, как никогда, четко ощущаю, что старый ситх доволен и даже не скрывает этого под привычной отстраненной маской высокомерия. Учитель улыбается самыми кончиками губ, но это наиболее искренняя улыбка, которую можно дождаться от этого человека. В зале мы не одни. У основания трона, в коленопреклоненных позах стоят фигуры в темно-алых балахонах, подпоясанные толстыми золотым поясами. Одаренные, темные, сильные, уверенные в себе. Знание просто рождается где-то внутри моего сознания. Видимо, эта сила дает мне бесценные подсказки. Медленно фигуры разогнулись, и плавным танцевальным движением повернулись, отчего полы их широких балахонов взметнулись, открывая сапоги и форменные брюки. Лица семи одаренных скрывали маски, странные, будто фарфоровые забрала, были частью шлема. Двухцветный красно-белый рисунок, тонкое узкое лицо, набросанное поверх белой маски размашистыми мазками умелого художника. Изображение хищного лица чертой пересекала черная полоса визора, лик темного бога, древнее изображение темной расы ситхов, полумифические создания, посвятившие жизнь всего своего вида постижению всех аспектов силы. Все, что осталось от древней легендарной империи, это немногочисленные изображения, да немного сохранившихся развалин. Ну и конечно мифы о древней могучей расе предтеч, и еще больше страшилок о временах ее падения. Теперь это знак инквизиторов. Император не лишен иронии, в своем желании использовать скудных умом для пользы своего дела. Предтечи, древние утраченные технологии, звездная кузня, мудрость древних. Да, все это было, вот только по современным меркам, все эти древние технологии имена, что древние, безнадежно устаревший хлам. Кажется, мой ученик, тебе не помешает еще несколько уроков хороших манер, прошипел в ответ Палпатин, его улыбка увяла. Глаза неярко блеснули змеиной желтизной из-под тени, отбрасываемой капюшоном его балахона. «Где моя ученица?» Я просто повторил свой вопрос, не отвлекаясь при этом на некоторые сложности с дыханием. Когда Асаку уносили с площади, она была без сознания, но, без сомнения, жива. Тана пропустила удар, в момент, когда в отчаянной попытке защитить меня, метнула один из своих мечей. «Все, что я успел увидеть...» Прежде чем клоны забрали ее на подоспевший медицинский кар, эта тонкая черная маслянистая линия ожога на забрали маски и искореженные от температуры, но уцелевший визор. Ранение световым мечом в голову, сложно было представить себе что-то более неприятное. Известные мне хроники как ситхов, так и ордена джедаев, знают всего трех счастливчиков, выживших после пропущенного удара световым мечом в лицо. Одним из них, помнится, был магистр, с серой кожей и гоблиноподобной внешностью. Конечно, ты немного превзошел мои ожидания, ученик, но, тебе не следует забываться. Победа над несколькими слабосилками, похоже, вскружила тебе голову. Видимо, ты очень желаешь получить очередной урок. За сочащимся ядом голосом Шиф Палпатин не смог скрыть от меня, испытываемое им чувство предвкушения. Створки за моей спиной захлопнулись. Стены вздрогнули, я немного переборщил силой, но прочные врата выдержали этот удар, даже не пошатнувшись. Все, что здесь будет сказано, и что бы ни произошло, не должно покинуть этот зал. Усталость навалилась на меня с новой силой. Двое суток без сна, вначале безумная погоня на перегонки с неизвестной опасностью, потом плечо заныло особенно сильно, грудь сдавила обручем громогласного принудительного выдоха, но что-то не давало мне согнуться под тяжестью наплечников, может быть, механизм экзоскелета. Нет, мои плечи поддерживала чистая, неугасимая ненависть. А меж тем кровь будто кипит, каждый вдох наполняет легкие жаром, каждый выдох плавит окружающий воздух. Мир дрожит, но это не меня бьет озноб, это воздух сгустился и плывет, будто разогретый на солнце. Эта сила клокочет, требуя выхода. После падающей башни, после смерти одаренных от моего меча, что-то изменилось. Нет, я по-прежнему не чувствовал силу в той мере, что должен ощущать ее любой одаренный. Но я все же чувствую ее, пусть и совсем иначе. Джедаи и ситхи могут ощущать ее движение, контролировать силу. Для меня же, сила, неотъемлемая моя часть. И сейчас она любезно подсказывает мне, что как минимум один инквизитор из семи, что стоят передо мной, был там, на площади, стоял в толпе, застывший и недвижимый, но не вмешался, наблюдая, терпеливо ожидая развязки. Такая преданность достойна похвалы. Еще один камушек в собранную мной гору сомнения. И все же это был ты, учитель, предположение, брошенное больше наугад, или может, нашептанное силой. Как можно было заставить обычно аморфных и не склонных к решительным действиям джедаев поступать так расчетливо и жестоко, наплевав на свои и чужие жизни, презрев сотни тысяч невинных жертв, в случае успеха? Только одному человеку в галактике было выгодно это представление, и сейчас он восседает на троне. В ордене джедаев давно зреет раскол, разные мысли будоражат умы, император встал. Мир вокруг заполнился легкой вибрацией работы системы подавления звуков. С тихим жужжанием стены покрылись чуть голубоватым сиянием дефлекторных щитов. Я же просто оформил эти желания, придал им направление, дал цель. Знаешь, мой ученик, это так просто, несколько оброненных фраз тут, парочка, упавших на благодатную почву идей, там, совсем немного приправить это великой целью и вот, бывшие невинные юноши идут убивать людей, губы императора растянулись в зловещей усмешке. Не я, мой ученик, заложил заряды в башне единства. Не я, мой ученик, вышел на площадь с оголенным мечом. Не я, поставил высшие блага в один ряд с жизнями подданных, собравшихся на площади. Старый мудрый ситх начал свою речь, воздев руки к небу. Они сами сделали свой выбор. Я же, просто немного подтолкнул их на выбранном пути, направил туда, где их действия будут наименее разрушительны, и получил с этого, хоть какую-то пользу. Кому, как не сильнейшему в галактике одаренному, суждено остановить надвигающуюся трагедию, голос императора гремел, наполняя своды тронного зала эхом. Как ни печально, но игра его слов находила отклик в моей душе. Робкий голос разума нашептывал мне, что в чем-то император прав. Он не лгал, выковывая неотразимое оружие из правильных слов. Каждым словом, будто световым мечом, делая дыры в моей душе. Противоречия в ордене зрели, разбухали, захватывая в свои сети все больше глупых идеалистов и циничных реалистов. Нарыв противоречий рос, вбирая в себя все больше горячих голов, чтобы в итоге вскрыться в самый неподходящий момент. Я же просто чуть ускорил этот процесс, устроив маленькое кровопускание, что пойдет на пользу всем. Шиф Палпатин мастерски играл голосом. Не следует забывать, что этот человек и без всякой силы способен захватить власть в целой галактике. Да, а тех джедаев убил не я, я всего лишь выставил меч, а уж они потом сами напоролись на него. Усмешка сама с собой сорвалась с моих губ. Но сейчас мне на это плевать. Я пришел сюда не в поисках правды, а только за тем, чтобы узнать, куда делась моя ученица. Последние слова я буквально прорычал, делая несколько шагов вперед. Инквизиторы одновременно также шагнули ко мне. Ох, ну что за похвальное служебное рвение и попытка защитить своего императора. Значит, мой непутевый ученик потерял свою маленькую ручную зверушку. Неожиданно противным голосом прогнусавил шиф Палпатин. Резкая смена тона сбила меня с толку. Твою маленькую игрушку утащили в свое логово джедай. Джедай? Я переспросил, до того, как успел понять, как глупо это звучит. Потрясение от этого заявления было слишком сильно, как и беспокойство. Орден жаждет показать свою лояльность империи, львиная часть пострадавших на площади была перенаправлена ушлыми магистрами в лечебницу при храме. Джедаи крайне не хотят, чтобы досадное происшествие бросило тень на светлый образ храма, съехидничал император. В тот момент мне показалось, что он цитирует кем-то сказанные слова. «Спасибо, учитель», я коротко склонил голову, намереваясь незамедлительно отправиться в храм. Вопросы по происшествию на площади могут и подождать. Не так быстро, ученик. Думаю, пришло время оценить твои способности, заодно это послужит тебе еще одним маленьким уроком, проворковал император, опускаясь обратно на свое царственное место и любовно поглаживая подлокотники трона. Взгляни на разумных, что стоят перед тобой. Инквизиторы, опора будущего величия моей империи. Каждый из них отдал бы свою правую руку, лишь за то, чтобы назвать меня учителем, продолжил император. Давай же, дадим им небольшой шанс. Победивший тебя в бою сможет стать моим личным учеником. Не находишь, что это будет честно? Тогда твоему будущему фавориту придется докинуть еще и ноги, коротко выпалил я, разворачиваясь к трону. Ученик, постарайся никого не убить, лишние смерти вызовут мое крайнее недовольство, проронил император, усаживаясь поудобнее, резко взвинчивая для меня сложность предстоящего боя. Они начали медленно приближаться, молча, обходя меня полукругом. Примерно на полпути, семь целеустремленных фигур сбросили темно-красные плащи, открывая моему взору вполне стандартную имперскую форму, черную, точно такую же, как и у сил внутренней безопасности империи. К мерному жужжанию дефлекторных щитов добавился звук световых мечей, семи красных клинков, в руках людей, готовых без всяких сомнений убить меня. Но это не произвело на меня никакого впечатления. Быть может, потрать я немного времени, это и могло бы стать интересным. Хотя условие, поставленное императором, связало меня по рукам и ногам. Мои визави терпеливо ожидали от меня первого шага. Я чувствовал предвкушение и нетерпение этих одаренных. Каждый из них уже мысленно примерял на себя мою уродливую маску. Убить их? Да, вполне вероятно, я смогу это сделать, но победить? Пока для меня это совершенно недостижимая высота мастерства. Но это не значит, что я беззащитен. Я вспомнил чувство неотвратимой смерти. Чувство, которое я ощутил, стоя под башней. Как оборвалось мое сердце, когда Асока упала. Как, со все усиливающимся жаром, меч только что убитой мной девочки, жег мою плоть. Я собрал в себе страх, ненависть и боль, терзающие мое тело. Неведомым образом усилил их до предела, так, что перед глазами забегали белые круги, а сердце застучало в висках, и отпустил вместе с очередным механическим вдохом. Ситхи, это страсть. Что ж, получите ее сполна. Перестук падающих на пол мечей стал музыкой для моих ушей, а застывшая на лице императора гримаса, лучшей усладой для глаз. Нет, император не был испуган, не был он и удивлен, просто он с лихвой глотнул всю прелесть транслируемых мной чувств. Однако этого было ничтожно мало, чтобы сломить его волю. Интерлюдия. Учитель и ученик. Мерное жужжание дефлекторных щитов, прерываемое только раскатистым дыханием. Черная фигура у подножия трона, в окружении семи согнувшихся, практически упавших, одаренных. Ярко-красные пятна их мантии единственным цветным пятном диссонируют с остальным убранством тронного зала. Одаренные, носящие гордые лики древних темных владык, уткнулись в пол перед владыкой новым. Семеро одаренных согнутых давлением силы, на коленях, уронив мечи, признали свое поражение. Что бы сказали на это представители древней гордой расы, древние ситхи, чье имя украли у старой империи адепты темной стороны, сейчас от той империи, что когда-то раскинулось на полгалактике, осталось лишь только это слово, и лики на древних храмах. Обломки некогда великого государства стали фундаментом, на котором расцвела эпоха Карусканта и Куэта. Частички технологий, артефактов, послужили тем толчком, что позволил вырваться из гравитационных колодцев родных систем. Сейчас же, остатки былой империи представляют интерес только для многочисленных коллекционеров, музеев и археологов. Чудеса современных технологий, что даже не снились древней расе, первой покорившей звезды. Они колонизировали космос, иронично, что этот космос и стал причиной их гибели. Древние темные владыки. О, сидящий на троне император мог бы многое рассказать о них. В его сокровищнице они бережно хранятся, закрытые множеством мощнейших дефлекторных щитов, но там вы не найдете ауродиума, кредитов, бискара, а также расписок, акций или любого другого имущества. Конечно, Шиф Палпатин был богат, но его богатство измерялось в другом. В его сокровищнице, ровными рядами, на каменных постаментах, стояли маленькие пирамидки. Красные, голубые и даже несколько белых, голокроны. Его самое большое сокровище – знания. Почти совершенная технология сохранения памяти. Император мог изрядно удивить любого историка, рассказав гораздо больше, чем было известно о Великой Империи, или Империи Ситхов. В отличие от остальных, старый ситх знал о временах ее падения больше, чем, вероятно, кто бы то ни было в галактике. Даже хранители знаний в храме джедаев не смогли бы оспорить у императора его первенство. «Я доволен тобой, ученик», — проговорил владыка, с интересом осматривая тела у подножия трона. Сила его протеже припечатала их к полу надежнее любого другого оружия. Что же, это будет им хорошим уроком. Хотя, следовало признать, этот удар был неожиданным даже для него. И сотвори такой лорд Вейдер в пылу поединка, это могло бы стать опасным. Пусть этот удар нарушил концентрацию Палпатина всего на мгновение, но в скоротечном бою, даже это мгновение могло бы стать фатальным. Жаль, но предстоящий поединок не освобождал его от обязанностей императора. Сухие губы Палпатина искривились в неприятной улыбке. Власть – это всегда много работы, иначе, власть – это смерть. Сила медленно наполняла зал, как будто просачиваясь сквозь стены, по мере того, как его ученик приближался все ближе. Сейчас она практически клубилась вокруг, сгустившись до ощущения киселя. Сила, непокорная, безразличная, что так легко откликается на волю своего избранного. Он стоял у подножия трона, свет оттенял черную искореженную фигуру. Оплавленный доспех, изодранный плащ, черная проплешина на когда-то блестящем наплечнике. Несколько черных полос на закрытом шлеме. Тяжелое, прерывистое дыхание и острая боль, вкус крови на губах, живое воплощение ярости. Красные линзы его шлема пошли волнами, отъезжая вверх и в стороны, будто амбразуры, открывая два пронзительно-желтых глаза, удивительно ярких в полутьме тени, отбрасываемой шлемом. Острое чувство силы, непреодолимой мощи, окружило императора, стало практически осязаемым. И в этом окружающем вихре силы он наконец-то ощутил так нужные ему нотки. Темная сторона дохнула ему в лицо болью, злобой, яростью, ненавистью, звякнув тоненькой ноткой предвкушения. На этот раз радость императора была по-настоящему искренней. Его ученик, одаренный, в которого было вложено столько сил и средств, успешно прошел свое испытание. Темная сторона, у нее нет цвета, нет вкуса, нет запаха, но тот, кого она хоть однажды коснулась, никогда не забудет это ощущение. Его ученик легко мог обмануть джедаев, выдавая себя за ситха. Его сила, подчиняясь его воле, обманывала их так же успешно, как и не давала узнать его настоящую сущность. Только вся эта маскировка не имела для настоящего ситха никакого значения. Человека, большую часть своей жизни проведшего в постижении темной стороны, Невозможно было обмануть столь дешевым представлением. Сейчас перед ним стоял уже инициированный темный, успешно прошедший единственное испытание на право называть себя ситхом, окунувшийся по самую шею во тьму и не потерявший разума, не поддавшийся эмоциям. Сколько перспективных учеников пали, не пройдя этот невидимый фильтр, барьер, что отделяет ситха от психопата, не властного ни над собой, ни над собственной силой. Бывший его ученик не прошел этот барьер, ему не хватило мужества, чтобы взять вырвавшуюся из него темную сторону в железную хватку, обуздать эмоции, обуздать боль и горе от предательства, подчинить себя себе, сделать чувство своим орудием, обрести власть над силой. Вместо этого сила обрела власть над ним. Император понял, что улыбается, с интересом рассматривая стоящую подле его трона фигуру. Запущенные им изменения преобразили его ученика. Ушла нерешительность, где-то затерялись сомнения, практически исчез страх, оставшись только в необходимой мере. Даже доспех, кажется, стал темнее, словно поглощая окружающий свет своей матовой обожженной поверхностью. О, сейчас он мог бы сказать стоящему перед ним человеку очень многое. Из того, что попавший в его руки великовозрастный юнец просто не понял бы. Вот только время для слов еще не пришло. Темный подле его трона поймет сейчас только один тип разговора. Глаза императора вспыхнули, в мгновение набираясь золотым блеском. Сила, все это время стянутая тугим узлом где-то в районе его груди, распрямилась, разрывая и отбрасывая во все стороны, казалось бы, секунду назад, непреодолимую мощь его ученика. Дарт Вейдер пошатнулся, а значит, он что-то почувствовал, эти знания мелкими камушками просыпались в чертоге разума Сидиуса. Гнев поднимался из глубин его естества, привычно волнами наполняя тело силой. Веселая злость давала легкость и азарт. С азартом просто было веселее. Несмотря на обуревающие его эмоции, император нарочито медленно поднялся с трона. Десятки экранов, видимые только ему, погасли. «Пришло время для еще одного урока, мой ученик», — спокойно проговорил владыка Сидиус, спускаясь по ступеням вниз к ожидающему его темному. Его ученик молчал, транслируя во все стороны силу, боль, ненависть, отчаяние, страх, горе, печаль, которые вдруг вихрем втянулись в своего проводника. Дарт Вейдер пошатнулся, а инквизиторы зашевелились на полу, только что поняв, что наконец-то могут дышать. Через мгновение вся мощь, вся сила, собранная его учеником, ударила в императора. Удар был настолько силен, что у Шива Палпатина зашевелились волосы, словно он шел против легкого ветерка. Однако он даже не сбился с шага, обманчиво медленно спускаясь к подножию трона. «Не вмешивайтесь», — последовала короткая фраза приказ для его инквизиторов. «Сейчас они будут только мешать». Его световой меч активировался с ярко-желтой вспышкой. Это можно было бы списать на легкую несбалансированность его искусственного кайбер-кристалла, но было сделано нарочно, чтобы на короткое мгновение ослепить противника ситха. Часто этого было достаточно, чтобы второй удар не потребовался. Оранжевый клинок напоролся на льдисто-голубой меч его ученика. Жесткий блок, уход, потом уколол, менее опытный фехтовальщик был бы уже проткнут. Однако Сидиус изящным, почти танцевальным движением, ушел от обычного обманчиво неуклюжего тычка. «Не могу не отметить твоих успехов», – процедил император. Дарт Вейдер промолчал, просто перетекая в другую стойку, отдаленно напоминающую базовую стойку Сарису, с той разницей, что меч его был отведен вниз и в сторону, а не выставлен перед собой. Желто-оранжевый световой клинок выбил кучу искр, соприкоснувшись с неподатливым металлом. Выпад императора лорд принял на бескоровый наруч, и Шив Палпатин был вынужден тут же разорвать дистанцию, уходя от выпада, который обезглавил бы его, будь он чуть менее проворным. «Что ж, ты стал весьма неудобным противником, но этого недостаточно. Твое обучение должно быть продолжено, и сейчас самое время для этого урока», – прошипел император. Мечи вновь столкнулись, яркая вспышка осветила тронный зал, руки императора напряглись, ноги словно вросли в пол, но меч в его ладонях не сдвинулся и на сантиметр. Складывалось впечатление, что его клинок столкнулся с силовым полем. Жесткий блок, в исполнении его протеже, был по-прежнему неповторим. А затем он ударил, сделав классический выпад, сверху вниз. Император подставил под него самый кончик своего меча, мягко уходя из-под удара. Вспышка, руки неприятно загудели, даже приняв удар по касательной. В следующую секунду оранжевое лезвие выбило сонм искры с подставленного учеником наплечника. Размашистый удар из стороны в сторону преследовал ускользающую от выпада фигуру императора. Вспышка. Кончик оранжевого меча едва касается изодранного края плаща. Короткая вспышка боли, незыблемая черная фигура, кажется, слегка пошатнулась, чтобы в следующее мгновение ее правый кулак буквально выстрелил. Император разминулся с ударом, ощутив, как встают на загривке волосы. Смерть проскользнула в миллиметре от его носа, слегка ободрав кончик. Дарт Вейдер стал сильнее с их последней встречи в поединке, но этого было недостаточно. Кувырок, обманчиво слабый удар мыском сапога в шлем, заставил его ученика пошатнуться, а на наплечнике его брони появилась новая зарубка. Оранжевый меч очерчивал огненно-красные дуги, каждый раз находя брешь в защите ученика. С каждой секундой Дарт Вейдер терял инициативу, каждый раз все больше сбивался, каждое мгновение приближало его к поражению. Император уже предчувствовал свой триумф, с каждой секундой захлопывая ловушку. Несколько дней без сна, тяжелый бой, ментальное напряжение, падение во тьму, игра эмоциями, все это большая ловушка. Он должен не просто победить ученика, он должен вынудить его признать свое поражение. И старый ситх превосходно умел это делать. Кувырок, они поменялись местами, император все ближе теснил своего первого лорда к трону. Инквизиторы безмолвно наблюдали. С каждым мгновением Дарт Вейдер слабел, отступая, теряя части своего плаща и получая новые зарубки на бескровой броне. И в это мгновение мир выцвел, краски словно вытянули из окружающего мира. Шиф Палатин сбился с шага, резко разрывая дистанцию, его дыхание перехватило. Он бы упал, если бы тело само, без участия разума, не приняло привычную стойку. Злость и ярость, эмоции, что были неотъемлемой частью его силы, словно вытягивали из императора, мир сузился до стоящей перед ним фигуры. Он почувствовал, как слабеет, легкое прикосновение страха, а затем с ладони императора ударили молнии. Шиф Палпатин ударил, не сдерживаясь. Одна из ветвей молнии, прочертив черную борозду, мгновенно убила одного из инквизиторов. Но ни один из смертоносных разрядов не достиг тела его ученика. Они огибали его, словно боясь приблизиться, а он шел вперед, отведя свой меч, назад и вниз. Этих нескольких мгновений императору хватило, чтобы прийти в себя, отринуть от себя воздействие, вытягивающее все чувства. Но его ученик уже сократил дистанцию. Император ударил, целя в грудь, желая проткнуть, выбить его ученика из состояния техники допад. Останется жив, можно и вылечить. Вейдер даже не шелохнулся, позволив оранжевому клинку упираться своим концом в консоль. Световой меч в бессилии оставил только маленькое обугленное пятно, а пластик по краям загорелся. Он пронзил ситха на вдохе, легкие мгновенно вскипели, а рот наполнился вкусом горящего мяса. Ноги исчезли, когда лезвие перерубило позвоночный столб. Рукоять меча стала неподъемной, выскользнув из ослабевших пальцев. Шиф Палпатин рефлекторно ухватился за место, куда вошло голубое лезвие меча его ученика. Он уже не почувствовал, как лезвие отрезало ему несколько пальцев. Клинок пробил его насквозь, от правого бока до основания шеи, и вышел где-то за спиной, а затем удерживающее его тело лезвие исчезло. Ноги подкосились, и он упал на колени, не в силах поверить в произошедшее. А его бывший уже ученик, не удостоив своего учителя даже еще одним взглядом, грубо сорвал корону с его головы, развернулся и направился к трону. Император был еще жив, чтобы услышать, как тяжелый, закованный в броню ботинок сделал первый шаг на ступени к величию. Всего 13 ступеней отделяли его от трона. Шаг и храм джедаев в огне, шаг и магистры на коленях перед черной фигурой, шаг и овации в зале совета, шаг и треугольные корабли на орбитах планет, шаг и миллионы одинаковых фигур в белой броне, шаг и галактика в огне всепоглощающего пожара, шаг и джедай горит в звездолете за императора, шаг и смерть хаттских великих домов, шаг и планета словно раздавлена дланью, шаг и горящий чешский линкор падает на планету, шаг и галактика на фоне черной тени, шаг и миллиарды существ кричат в едином порыве и замолкают. Шаг и тысяча лет мира и процветания, шаг и смерть, вспышка и его оранжевый клинок только начал свое движение, еще не коснувшись обманувшей императора панели. Был короткий приступ искушения, поддаться показанному ему будущему, но Шиф Палпатин был слишком стар, чтобы полагаться даже на темное видение. Его тело начало оборот еще до того, как руки закончили выпад, Он ускользнул от голубого меча, уклонившись от приема, который невозможно было отразить, отрубая вместе с правой рукой своего ученика и тот мир, что погиб, так и не успев появиться. Короткий пинок под колено, и вот уже высокая фигура перед ним на коленях. Оружие существа, что было его учеником, прыгнуло императору в ладонь, оранжевый и голубой клинок скрестились прямо пред забралом Дарта Вейдера. Из амбразур на ситха взирали спокойные желтые глаза. «Ты признаешь меня учителем?» «Да, ни колебаний, ни эмоций». «Прерви технику, немедленно», — прошипел император. «Нет, ты сделаешь это, или умрешь». «Хорошо», — последовал спокойный ответ. Допад прервался, и император сразу же ощутил, насколько легче ему стало дышать. Во взгляд его ученика вернулась осмысленность. «Я запрещаю тебе использовать любые внутренние техники. У тебя есть 2 дня, через 2 дня начнется настоящее обучение. Закончи все свои дела и возвращайся. Или не возвращайся, теперь у тебя есть выбор. Ученик, за тобой выбор принять последствия». Интерлюдия. Корускант. Императорский дворец. Несколькими минутами позднее. Император медленно поднимался по ступеням к подножию своего трона, изгоняя остатки чужого силового влияния, ожидая, пока из тела уйдут крайне неприятные ощущения. Ни один мускул на его лице не дрогнул, чтобы не показать его состояние. Однако легкая гримаса облегчения промелькнула на его лице, когда его императорский зад достиг своего законного места на троне. В ту же секунду перед ним вспыхнули десятки экранов, и в голове легонько зашумело. Тонкий обруч короны на мгновение сдавил виски. На только ему видимых экранах отражалась вся, доступная на данный момент, информация о его империи. Судя по десятку инфографиков, статистических расчетов, сводок, опросов, империя уверенно шла к принятию своей новой конституции. Часть других экранов отслеживали медленное расползание управленческих сетей по имперской территории. Охват все еще был недостаточным. К тому же, в секторах, традиционно являющихся вотчиной эльдеранского большинства, явка даже была несколько больше прогнозируемой. Это требовало времени на обдумывание и принятие своевременных решений. Неожиданная поддержка в стане противников империи настораживала. Не готовит ли ушлый сенатор с проклятого силой Эльдерана почву для дискредитации результатов референдума? Эти мысли занимали Шива Палпатина, пока его тайная гвардия приходила в себя после близкого знакомства с его учеником. Таким образом, мудрый ситх давал возможность своим соратникам сохранить лицо. Что уж говорить, если даже для него проделанный учеником фокус оказался неожиданностью. Неприятно, нестерпимо зачесалось плечо. Отстранившись, ситх на мгновение скользнул в медитацию, вульгарно почесавшись при помощи силы. Едва удержавшись, чтобы в блаженстве не закатить глаза, император активировал системы сервоприводов кресла, позволяя механизмам заняться спиной плотнее. Мысленно же, Шив Палпатин рассуждал о том, что необходимо ускорить все проекты, связанные с семенной жидкостью Энакина Скайвокера. К большому сожалению императора, тестикулы лорда Вейдера отдельно от тела избранного не обладали никакими мистическими свойствами. Кроме одной любопытной аномалии, все оплодотворенные с помощью семени избранного яйцеклетки оставались удручающе стерильны. При попытке же клонирования, получить удалось только один жизнеспособный эмбрион из 1,5-миллиардной партии. Каменоранцы только разводили своими тощими руками. «Итак, я развеял ваши сомнения по поводу причины моего выбора», — с интересом спросил император. Он справедливо считал, что дал достаточно времени своим инквизиторам, чтобы прийти в себя. К тому же, они уже подобрали оброненные световые мечи и облачились в плащи. Медленно, по одному, слегка пошатываясь, подошли к трону, упали на одно колено. С тихим шипением забрало шлема инквизитора, что стоял чуть ближе к трону, откинулось в сторону. Поддев пальцами шлем, мужчина снял его, открывая молодое лицо, с длинной, слипшейся от пота, шевелюрой. Его черные, с легким желтоватым оттенком глаза лихорадочно бегали, рот был немного приоткрыт, отчего волевая челюсть казалась слегка выпеченной. «Нет, мой император», — голос старшего инквизитора Малорума слегка подрагивал, к явному неудовольствию императора. «Что это было?» «О, это было, мой несостоявшийся ученик, то, что отличает ситха от джедая. Это были чувства. В данном случае, как я понимаю, до предела усилена вся та палитра эмоций, что сейчас испытывает лорд, изрядно сдобренная ощущениями, а затем другая, тоже очень забавная техника». Император ненадолго задумался, поморщился, подавляя в себе желание почесать правое плечо теперь уже рукой, в том месте, где в несостоявшемся будущем его пронзил бы меч. Не может такого быть. Тихий ропот прокатился по рядам его гвардии. В умах инквизиторов не очень укладывалось, что кто-то способен без видимых последствий выносить подобное. Поэтому я и отказал тебе, Малорум, в обучении. Ты не готов принять темную сторону. В лучшем случае, ты просто станешь животным, которое потакает своим низменным инстинктом и сиюминутным желанием. В худшем же о худшей участи тебе даже лучше не знать, ответил император. На мгновение старому ситху захотелось проскрипеть превосходно, наблюдая, как изменяется настроение его доверенных людей. Шиф Палпатин всегда считал, что если уж ему пришлось действовать, следует добиться сразу всех возможных целей. Показать силу своей правой руки, преподать урок излишне ретивым подчиненным, отрезвить слишком рьяных искателей силы от темной стороны. Лысый Карун, магистр-джедай, удивился бы, узнав, как часто темному владыке ситху, Дарту Сидиусу, приходилось удерживать лояльных ему одаренных от падения на темную сторону. В отличие от джедайских искусств, темная сторона не терпит недостойных. Во многом поэтому ситхи всегда уступали в численности джедаям. «Прошу простить мою несдержанность и самонадеянность», низко склонив голову, проговорил Малорум, выводя императора из его размышлений. «Ничего, рассматривай это как хороший урок», снисходительно мягко ответил император, чтобы всего через мгновение его голос наполнился ядом. «Больше игнорирования запросов моего ученика со стороны инквизитория я не потерплю». Тронный зал опустел, инквизиторы удалились, забрав с собой тело неудачливого собрата, оставив императора в тишине наслаждаться удобством своего кресла. «Сегодня был хороший день, а завтра, судя по результатам голосования, день будет еще лучше». Император искренне улыбнулся, потом горестно вздохнул, вызывая консоль личной связи этого самого лысого магистра следовало предупредить.